Марталин не слишком интересовался демографическими процессами в вампирском сообществе, но читал, что только чистокровные вампиры могли зачать ламиям потомство. Как он мог забыть об этом? Милена победоносно затихла и тут же боковым зрением уловила шевеление сбоку. Вампирша успела повернуться как раз вовремя. Протиснувшись между, наверное, уже бывшими членами секты, на Зубкову со злобой бросилась разоблаченная Злата. Ламия была в ярости. В ее чертах проявилась змеиная натура. Один резкий бросок вперед, и Милена уже была на земле. Длинные когти на руках, покрытых чешуей, оставили 4 глубокие раны на груди и щеках вампирши. Что-то холодное и кислое поднималось по глотке Зубковой. Это рисковало политься кровь из горла. Отчаянно отбиваясь, вампирша старалась удержать руки Златы, но чешуя была такой скользкой, что не ухватиться. «Лучше б ты не появлялась!» — зашипела Ламия. «Именно из-за таких, как ты, этот мир и нуждается в изменении!» Она занесла когтистую руку, явно намереваясь вырвать Зубковой сердце. Злата уже вся покрылась чешуей, будто собиралась превратиться в змею. «Злата, остановись!» — закричал Кирилл, пытаясь подбежать к ней. Но анчары, то ли все еще преданные Антону, то ли имеющие свои идеи по поводу происходящего, удержали его за плечи. «Вы что, с ума сошли? Она же убьет Милену! Или Милена убьет Злату! Вот сейчас вырвется и убьет! Она может!» «Стой, парень!» Один из анчаров, матерый и крупный, с седыми усами, преградил ему дорогу. «С Кусановыми мы разберемся, но чистокровная ищейка из службы вампирской безопасности нам живой точно не нужна. Пусть Злата закончит дело, потом будем решать». «Психи!» — неожиданно для себя выпалил Марталин, но вырваться из рук полукровок так и не смог. Зубкова слышала каждое слово сквозь кровавый туман. «Ну, конечно, это же анчары, вампиры-полукровки, лишенные стольких возможностей. Они ненавидят чистокровных и службу вампирской безопасности. А уж чистокровного офицера этой самой службы и подавно. Упыри обязательно спросят Антона и Злату, какого черта они врали о своем происхождении. Но анчары все равно хотят власти». Хотят защиты Морриган. Ничего не изменило Миленина разоблачение. Вообще ничего. Вампирша уже готовилась встретиться с Дракулой, надеясь, что за такие мучения он устроит ей личную аудиенцию в позиции 69, как вдруг ногти, впивающиеся в тело, пропали. Зубкова распахнула глаза и закашлялась. Злата больше не нависала над ней, осыпая чешуей и сверкая узкими зрачками. «А, отпусти!» — послышался крик Ламии откуда-то сбоку. С трудом перевернувшись на живот, Милена увидела ее, дергающуюся из стороны в сторону, словно в конвульсиях. Что-то темное висело на спине Златы. Прищурившись, Зубкова разглядела Бажанга. «Хозяйка не должна убивать служителей правопорядка!» орал кот, цепляясь за волосы и платье Златы. «Что вы устроили?» «Барс!» Это был уже возглас Антона. Он ринулся снимать котяру со спины дорогой сестры. «Ты чего творишь?» «А вы, хозяин!» ревел Бажанг, наградив вампира длинной царапиной на щеке, которая тут же начала заживать. «Не могу поверить в то, что вижу. Вы понимаете, что натворили?» Воспользовавшись замешательством, Милена попыталась отползти в сторону. Она оценила иронию ситуации. Толпа полукровок спокойно наблюдает, как чистокровные рвут друг другу глотки за неясные им самим идеалы. «Кирилл!» — позвала Милена, срываясь на кашель. Марталин уже давно медленно пятился, чтобы отойти от анчаров подальше. Оказавшись позади них, он уже был готов обогнуть толпу и добраться до Милены одним рывком, чтобы его не задержали. Но не успел сделать и шагу. Чья-то рука легла ему на плечо, мягко, но властно сжав тонкие пальцы. Марталин вздрогнул от неожиданности и развернулся, чтобы замереть в ужасе. На него смотрела пара ярко-зеленых глаз. Глава 3. Раздел мира. В Ирландии было тихо. Солнце только-только село за горизонт. Земля еще не успела остыть от прошедшего дня. Сонные, взъерошенные пастухи-вампиры выгоняли ничего не понимающий скот на пастбище. Больше 100 лет прошло после становления тотального вампиризма на земле, а овечки и коровы так и не привыкли к новому распорядку дня. Животные порывались выходить из стоил по утрам или в полуденные часы, но сил не было, ведь в это время они были подключены к аппаратам, отсасывающим кровь. Овцы были тощими и шатались от слабости, но не теряли бодрости духа. В Ирландии все бодры и воодушевлены, даже если и обескровлены. По пустынной дороге шли 2 вампира, закутанные в слишком большие для них рваные пиджаки и длинные штаны с зелеными заплатками. На ногах болтались разбитые ботинки с дырками, на носках и подошвах. Изредка мимо проезжали телеги, но упыри слишком напоминали персонажей из «Оливера Твиста», а ничего английского ирландцы в повозке брать не желали. Принц крови мучился от сильнейшего похмелья. Совсем недавно они вышли из паба. Снаружи он больше напоминал хлев. И маркиз рванул на дорогу с такой же скоростью, с какой глушил пиво и эль с ирландским министром. Впрочем, принц крови этого не помнил. Может, все происходило и менее прытко. «Куда мы идем?» — ныл он, с трудом поспевая за соправителем. «Никто не знает, куда мы идем». «И хорошо», — с самым серьезным видом отозвался маркиз. На его почти лысой голове остатки волос встали дыбом и засалились так, что птицам можно было видеть гнезда или сидеть там, как на ветках. Иначе все журналисты уже были бы тут. «Нет, пожалуйста, только не журналисты!» — взмолился принц крови, заламывая пальцы. «Я не хочу огласки. Тебе-то все равно. Ты как Ленин в мавзолее. Ни убрать, ни подвинуть. А я простой наемный рабочий. Меня и сместить могут. Я не хочу политически самоубиваться». «Прекрати истерику!» — раздраженно потребовал маркиз. «Ленина из мавзолея не убрать, потому что этот гад там заперся с 1924-го, пиццу к порогу заказывает. В интернете сидит, и фиг его оттуда выманишь. А я, можно сказать, сейчас стараюсь на благо всей Московии. Нас с тобой запомнят, вот посмотришь». «Запомнят, запомнят», — содрогнулся принц, представляя снимки в газетах, которые, возможно, уже сейчас продаются по всей стране. В Черном Кремле оппозиция уже посрывала со всех мест трубочки для отсоса крови и радостно празднует победу. «Уволят! Точно уволят!» Вампир уже серьезно жалел, что прогнал, сослал и сместил всех неугодных ему политиков. Теперь, в случае чего, и обвинить-то некого. «Маркизик, миленький, скажи мне, что мы тут делаем? Я тебя очень прошу». «Ирландию завоевываем», — сквозь зубы процедил маркиз. «Чего?» — схватился за голову принц. «Не ори, идиот!» — зашипел спутник, отвешивая оплеуху. В руке у маркиза была карта. От нее у принца крови на лбу остался жирный отпечаток. «Мы ее мирно захватим и сделаем автономным округом Московии, поближе к Великой Вампирии, а там и до вампирики недалеко». «Белая горячка», — осенила принца крови, и он с жалостью посмотрел на соправителя. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не может никто, даже заправский упырь, столько работать. Все в стране на нем. Всех надо контролировать. «Не выдержал маркиз? Он устал. Он уходит. Смотри внимательно, дурень!» — зашептал вампир, останавливаясь у обочины и тыча в карту. «Через 2 километра будет холм, а на нем самый ценный для ирландцев памятник архитектуры». «Пивоварный завод Гиннесса?» — удивился принц. «Я тебя сейчас сам на завод трудиться отправлю, умник!» — рассердился маркиз. «Этот холм называется Тара. Там уже один Дракула знает, сколько лет стоит Лиофаль». «Прости, маркизик, но очень уж похоже на имя стриптизерши», честно признался принц крови. «Согласен. Но это же Ирландия, чувак», покивал маркиз. «Это камень, который издавна использовался для определения новых королей страны».